Поттер, ей, задумался, видимо, меня не первый раз уже зовут. Повернувшись, увидел ту самую первоклашку, что вечно тут торчит, как и я. Хаэм, ты что-то хотела? Поинтересовался я у нее. Иногда я видел, как она смотрела на мою сторону, но раз она молчала, то и я не обращал внимания. Главное, что я отслеживал все магические возмущения вокруг себя, чтобы мне внезапно что-то не прилетело. Да и телекинетический щит всегда был на мне. Это не только тренировка в концентрации, но и один из способов сливать энергию, чтобы тренировать резерв. Как ты это делаешь? Как я делаю что? Спросил у нее недоуменно, оглянувшись. Я вроде ничего не делал. Я вижу, как ты листаешь учебники, думала, что ты просто их рассматриваешь и берешь другие, но мадам Пинс сказала, что ты их читаешь. Как ты можешь так быстро читать и запоминать? У меня хорошая память, и я быстро читаю. У тебя какие-то проблемы? Да, я все время провожу в библиотеке, делаю домашние задания, стараюсь даже перевыполнять то, что нам задают, но все равно ты обходишь меня по всем предметам, хотя я тебя почти не вижу за домашней работой. Домашку я в комнате делаю или во время перемены на некоторых уроках. А перевыполнять это как? Поинтересовался я у нее. Если нам задают рефераты, я стараюсь написать больше, чем нам дали по объему. Иногда в учебниках не хватает информации, приходится искать в библиотеке и дополнять. Но у тебя все равно оценки лучше. Ты что, учебники переписываешь, что ли? Совсем глупая. Тебе реферат дают определенного объема, чтобы ты научилась свои мысли оформлять правильно, а не бездумно переписывать. Я так думаю, учителя уже привыкли, что ты им книги переписываешь, и даже не читают их. Думаешь, у них есть время, чтобы читать то, что они и так знают? В этой школе на них и так много обязанностей навалено, а половина из них еще и некомпетентные педагоги. Им твоя писанина, что собаке пятая нога. Я уже повернулся к книге, чтобы продолжить чтение, как вспомнил об одной детали. А что, есть какой-то рейтинг? Откуда ты знаешь, что я обхожу тебя по предметам? Хаэм, да что ты понимаешь? Учителям знать лучше, как поступать. А рейтинг есть, он висит в кабинете у нашего декана, наверное, и у вашего есть. С этими словами, она повернулась ко мне спиной и пошла к себе на место, выражая обиду и еще что-то, чего я не понял. Странная девчонка. Впрочем, это ее дело, поэтому я выкинул ее из головы в ту же секунду, продолжив то, где остановился ранее. А то, что я первый по успеваемости, нет ничего удивительного. Программа тут дерьмовая и учиться плохо, нужно еще постараться. А я все же взрослый мужчина в теле пацана. Понятно, без ложной скромности, что буду лучше остальных. Впрочем, я и в прошлом был лучшим по теории и контролю. Лишь то, где нужен был резерв, у меня хромало, и там, где можно, я вытягивал лишь за счет умений. День смерти моих родителей, точнее родителей этого тела, но так как я в нем, пора уже перенимать его личину на всех уровнях, а значит, это мои родители. Для остальных, это Хэллоуин, для тех, кто радеет за старину, Самайн, а еще смерть Волдеморта. Люди верят, что в день всех святых, грань между мирами становится тоньше и мертвые приходят в мир живых. И не только мертвые, но и прочая нечисть. В моем прошлом мире ничего из этого доказать не могли. У нас и так постоянно порталы открывались и в Хэллоуин, в том числе. Тут же, порталов для вторжения нет, отсюда высокий магический фон. И вполне возможно, что есть что-то такое в этот день, что отличает его от других. Но пока я тут не пообвыкнусь, лезть в эти дебри мне не с руки. У меня есть более важные дела. Может быть, в будущем, если возникнет интерес, можно будет попробовать с этим разобраться. Сегодня даже уроки сократили. Нормально так, не надо будет тратить время на всякую ерунду. На чарах мы начали изучать заклинание Вингардиум Левиаса, оно же заклинание левитации. Достаточно ограниченное, но по-своему полезное, если знать, как пользоваться. Что странно, на живых существо оно не работает. Почему? Надо спрашивать у его создателя. Я так думаю, это было по какой-то причине задумано, когда заклинание создавалось. Кстати, нужно запомнить, почитать о создании заклинаний. Можно ведь создать что-то поистине полезное. У меня даже есть пара идей на эту тему, но пока это неосуществимо, можно отложить на будущее. После обеда я решил прогуляться на улице. Погода была не очень хорошая, но я маг или кто, щит от непогоды и энергия для согревания, и можно гулять хоть голышом в относительном комфорте. Я же ходил в обычной одежде, так как не видел смысла кутаться в теплые вещи, если можно использовать магию для комфорта. Я же среди магов, поэтому и не выделялся. Другое дело, если бы гулял среди обычных людей. Хорошо, что для модификации организма не нужно постоянно заниматься спортом и терять часы на физические упражнения. Там наличествует сложный комплекс манипуляций, и самому заниматься спортом не нужно, магия стимулирует организм самостоятельно. Однако это не значит, что можно совсем на попе ровно сидеть. Физическая тренировка нужна, но не часто и недолго. Этим я занимаюсь с утра. Иначе, пришлось бы не просто гулять, а заниматься. Но, так как в замке такое не провернешь, приходилось бы делать это на улице. Сейчас, я просто хотел погулять и осмотреть окрестности. В лес идти нельзя, да и опасно пока. Не знаю, какие там есть опасности, ведь не зря запретный лес считается таковым. Мне нужно поднакопить больше сил, чтобы можно было без проблем разобраться с тем, что там может водиться. Да и нафига мне нужен этот лес, необходимости нет, а значит, можно свой интерес перенести на потом, а не лезть туда сломя голову. Погуляв несколько часов, сходил на кухню, а потом уже к себе в комнату, продолжив заниматься привычными вещами. На ужин идти не хотелось, слишком праздничная атмосфера, а я типа в трауре. Да и не люблю я есть при шуме, поэтому всегда прихожу пораньше или иду на кухню. Но спустя некоторое время понял, что сильно проголодался и до завтра терпеть не дело. Пришлось собраться и идти, ничего не поделаешь. Спускаясь с башни вниз, остановился на пролете одного из этажей. Тут воняло чем-то отвратительным. Можно было бы подумать, что прорвало канализацию, но запах был пусть и похожим, но другим, еще и более едкий и противный. Да и канализации тут не прорывает никогда. Тут сантехника работает вкупе с магией и от поломок застрахована. Если только специально не сделать это. Уже хотел спускать дальше вниз, заодно и предупрежу домовиков, что появились какие-то проблемы, а они уже передадут, куда нужно, но услышал девичий крик. Так кричат от страха или даже ужаса. Хм, что могло так испугать кого-то? Хотя это же девочки, им дай только повод, но все же нужно проверить. Аккуратно, но быстро побежал в сторону криков. На ходу убрал звук шагов и накинул заклинание невидимости. Да, жрет много энергии, но безопасность должна быть на первом месте. Если будет что-то, с чем я не смогу справиться, то просто уйду, а эти заклинания скрыто мне в этом помогут. Я слышал крик еще раз, но потом все смолкло. Помимо этого, был слышен рык какого-то крупного существа и удары что-то обо что-то. Осторожно заглянув в помещение, из которого все это было слышно, задним числом отметив, что это туалет, увидел, как огромный гуманоид метра три ростом, громил туалетные кабинки. Кожа его была серой и грязной. Сам он был одет в подобие трусов и жилетки из чьей-то шкуры, а в его руках была дубина, которая была размером с меня самого. А я ведь на данный момент самый рослый парень на деревне, точнее из первокурсников. Все ясно. Обычный горный тролль, тупой и сильный. Шкура его толстая и урону от заклинаний хорошо сопротивляется. То ли от толщины шкуры, то ли имеет именно защиту от магии или все вместе, но в книге читал, что просто так его магией не побороть. Нужно либо вкладывать кучу энергии в заклинание, либо действовать опосредованно. Тратить много энергии на это я не хотел, в случае чего, я могу остаться без защиты. Значит, вариант второй. Да и долго думать времени нет. Судя по всему, в кабинке кто-то был и его уже ранили или даже убили. Из кучи побитого интерьера видно, что там лежит чья-то переломанная тушка и оттуда течет кровь. Так как никого не было, за палочку я не хватался, просто схватил телекинезом дубинку и со всего размаху съездил по голове тролля. От подобных ему монстров я в свое время научился избавляться легко. Такие противники были для меня очень удобными, поэтому их оставляли именно для меня, ведь тратить силы на тех, кто имеет защиту от магии, было не камильфо. Я же использовал телекинез и действовал так, как и сейчас. Бил я наверняка, чтобы раз и навсегда, поэтому неудивительно, что его голову снесло вслед за дубиной, а его туша по инерции отлетела в бок, на что я и рассчитывал, чтобы не повредить при ее падении тому, кто сейчас истекал в завалах. Прислушавшись, больше ничего опасного не обнаружил, поэтому, сняв с себя заклинания, которые наложил ранее, подошел к тому или той, кто лежал там, не подавая признаков жизни. Чет я не заметил, чей это был туалет, мужской или женский. На этом этаже я ни разу их не посещал. Ага, все же девушка, и никто иная, как та задротка, что сидит в библиотеке, почти живя там. Как ее зовут, не знаю, лишь только то, что она с Гриффиндора. Да я и своих-то одноклассников толком не знаю, лишь некоторых, к кому чаще всего обращаются учителя, имена остальных, у меня регулярно вылетают из памяти, как неважное знание, которым стыдно занимать место в памяти. Забавно, что несмотря на мою отличную память, имена я запоминаю с трудом. Точнее, я просто дал себе установку, не захламлять голову всякой ненужной ерундой. Ага, все же жива, но повредили ее сильно. Голова почти цела, много ссадин и ударов, сильно повреждены рука и нога слева. Могу предположить, что этим место она попалась под дубину тролля. Наверняка были и другие повреждения, слишком много крови вытекло. Нужно провести диагностику состояния и хотя бы остановить кровь, иначе она умрет от банальной кровопотери, а не от сломанной тушки. Хорошо, что она была без сознания, либо головой ударилась, либо от боли потеряла. Я уже хотел приступать, как услышал шум из коридора. Мой чуть улучшенный слух услышал учителей, поэтому я немного расслабился и, встав на ноги, поспешил к выходу из туалета, чтобы привести их скорее к пострадавшей, иначе еще немного, и она умрет. «Мистер Поттер, что вы здесь делаете?» Я начала уже обвинять меня в чем-то, как и обычно не разобравшись. Есть у нее такая дурная привычка, не разбираться и лепить наказания всем подряд, и своим, и другим. Потом, конечно, начинаются разборки, но та часто стоит на своем. Я слышал часто от других об этом, сам лично не видел и сказать точно не могу. Некоторые называют ее справедливой, но чет сомневаюсь в ее справедливости. Там девушка ранена, ее сильно покалечили и у нее сильная кровопотеря. Перебил я ее, пока она не начала свою речь. Вызовите мадам Помфри. А еще лучше, если умеете, подлечите ее сами, иначе долго она не протянет. Учителя, к счастью, меня послушались и, забежав в туалет без разговоров, остановились перед троллем, который разлегся на полу, а из его шеи вытекала кровь. Хм, меня могли неправильно понять, не мог же я спутать тролля с девочкой. Нет-нет, ему уже не помочь, девушка дальше. Показала им рукой, чтобы они, наконец, сдвинулись с места. Блин, столько времени впустую, если бы не более крепкие тела магов, магия которых автоматически, до последнего поддерживает в них жизнь, она бы уже была мертва. Квиррелл, который был с МакГонагаллой Флитвиком, увидев мертвого тролля, почему-то грохнулся в обморок. Может, от запаха, так должен быть привычным. Хотя концентрация амбри тут и правда критическая, самого мутит. Оба декана были более стойкие, сразу же подбежав к девочке, махая палочками. «Ох, мисс Грингер, Филиус, она в критическом состоянии, нужен колдомедик», сказала она с паникой в голосе, но в истерику не бросилась. Вызвав какую-то кошку из света, продиктовала ей сообщение для мадам Помфри и отправила ее в сторону лазарета. Кошка прыгнула сквозь стену, а я почувствовал, что магия заклинания ушла. Интересно, что это такое было? Я не встречал такого заклинания. Так маги передают сообщения, у них есть совы для этого, но вот так вот просто передать сообщение голосом, должно быть удобным способом. А еще можно проследить за ним, если это заклинание само ищет адресата. Нужно узнать, как им пользоваться и сделать от нее защиту соответственно. Сколько еще таких вот неучтенных способов для отслеживания есть у магов? К концу года нужно найти способ защиты от сов и вот этого вот заклинания. Пока мадам Помфри не прибыла, те пытались что-то колдовать над девочкой, лучше ей не становилось, но кровь вроде перестала вытекать. Хм, мне тут оставаться или можно идти обратно в гостиную? Блин, я все еще голоден, но видимо с кухней вышел облом. Однако, будто прочитав мои мысли, Флитвик повернулся ко мне лицом. Оно было бледным, но следов паники не было. Думаю, девушку смогли временно стабилизировать, и теперь ждали, когда прибудет помощь в лице мадам Помфри. Я бы мог немного ее исцелить, но раз тут уже есть люди, моя помощь будет лишняя, да и палиться такими умениями не стоит. «Мистер Поттер, идите в гостиную, мы во всем разберемся сами». Так как тролль найден и обезврежен, опасность в школе миновала. Еду ученикам доставят в их комнаты. За спасение ученика присуждаю вам 100 баллов. О произошедшем будем говорить завтра. Наверняка директор захочет с вами побеседовать. Хорошо, профессор. Просто сказал я, выходя из разгромленного туалета. Скорее в комнату, где меня ждет еда. Хах, вот тебе и самое безопасное место. Тролли всякие ходят, учениц в туалете зажимают, Аж до смерти почти. Дальше что, дракон, сжигающий замок и всех его обитателей? Гарри, где ты был? Я думал, что ты в своей комнате. Воскликнул удивленно староста, когда увидел, как я захожу в гостиную факультета. Не все, но многие ученики Ривенкла до сих пор были в общей комнате. Столы были уставлены едой, но мне не хотелось есть в такой толпе. Надеюсь, эльфы пришлют еду ко мне в комнату, иначе придется есть в общей. Проголодался, поэтому пошел перекусить, но не дошел. Декан сказал, что нас накормит и отправил обратно. Вот именно. Кверрел ворвался в большой зал, крича о том, что в замке троллы, а потом хлопнулся в обморок. Нас всех отправили по гостиным, а ты, оказывается, ходишь где-то. Это может быть опасным. Тролль обезврежен, иначе меня бы, наверное, сопроводили учителя. Но у них полно других дел, пострадала ученица, им не до меня, тем более опасность миновала. Пострадала? Кто это был? У нас вроде все на месте. Данжер или как-то так, первогодка с Гриффиндора. Сказали, что разбираться будут завтра. Сказал им, а потом отправился к себе, надеясь на ужин в тишине. Всевышний меня услышал, поэтому в комнате, как я только туда зашел, появилась еда, на которую я с удовольствием насел, утоляя голод. На следующий день уроки были отменены. За завтраком никто ничего конкретно не рассказал, но меня выдернули прямо после него и отправили к директору. Что-то я слишком часто туда хожу, столько времени впустую тратится, лучше бы в библиотеке посидел. Хотя, надо бы спросить про то заклинание, что использовала МакГонагалл. Профессор Флитвик, обратился я к декану, который, как обычно, сопровождал меня к директору. А какое заклинание использовала вчера профессор МакГонагалл, когда создавала ту светящуюся кошку? Это какой-то способ коммуникации у волшебников, не совсем мистер Поттер. Это заклинание Патронуса. Оно предназначено для того, чтобы отпугивать некоторых порождений тьмы. Обычно используется против дементоров. Вы ведь знаете о дементорах? Получив мой согласный кивок, он продолжил. Это одно из самых действенных заклинаний против них. Единственный подтвержденный способ их уничтожить – адское пламя, но оно очень сложное и опасное, поэтому обычно используют чары Патронуса. Но это тоже очень сложные чары, которые изучают на старших курсах, на дополнительных занятиях. Даже у взрослых волшебников не у всех выходит его использовать. То, что вы видели, еще один способ использования этого заклинания, но не основной. Это его свойства, открыли уже позже. Полезное заклинание, где можно с ним ознакомиться? Есть ли книга в библиотеке, и что за адский огонь? Про Патронус в библиотеке есть книга. Это чары очень сложные, и изначально книгу о нем хотели держать в запретной секции, но само по себе заклинание не опасное, поэтому знания о нем остались в общей секции. Об адском огне вы в библиотеке ничего не найдете, кроме кратких упоминаний. Это одно из опаснейших заклинаний, запрещенных к использованию. Ага, опасно так опасно. Будет время, найду и о нем инфу. Тем более, если лишь с его помощью можно убить порождение тьмы типа дементоров. Значит, заклинание полезное. Но и бездумно его заучивать я не буду, не зря его так опасаются. Значит, есть какие-то подводные камни. За этими раздумьями мы, наконец, дошли до кабинета директора. Итак, мистер Поттер, расскажите, почему вас не было вчера на праздничном ужине и почему вы разгуливали по школе, когда всех отправили по гостиным факультетов? В отличие от вас, я не праздную день смерти своих родителей. Не то чтобы я их знал и имел привязанности, но считаю это неправильным. Начал я свою отмазку на сегодня. Чувствую, таких бесполезных бесед меня ждет немало. Тем вечером я проголодался и все же решил посетить большой зал, но на пути туда услышал крик и шум. Когда я осторожно прибыл на место, то увидел тролля. Я уже хотел уйти, пока он меня не заметил, а то мало ли, безопасностью в школе даже не пахнет, хотя и обещали обратное, но заметил, что там был пострадавший. Я обезвредил тролля и решил помочь ученице, как потом оказалось. Было слишком много крови. Хорошо, что я услышал учителей, поэтому выбежал из туалета и позвал их на помощь, а потом меня отправили в гостиную. Закончил я. С девушкой все в порядке, а то выглядела она не очень. Мисс Грингер жива, сильно пострадала, но мадам Помфри поставит ее на ноги. Как нечто незначительное, произнес директор. Видимо, она маглокровка. Если бы чистокровка пострадала, тут бы вою поднялось. Расисты, как же ты победил тролля? Они славятся сильной защитой от магии, Не каждый может победить взрослого тролля. Подхватил дубинку левитации и ударил по голове. Пожал я плечами. Не понимаю, в чем проблема. Не обязательно же воздействовать напрямую магией. Это очень храбрый поступок. Я бы сказал героически, вступить за человека, который оказался в беде. Как-то одухотворенно произнес он. Странный дед какой-то, то строгий, то сюсюкается как с ребенком. Хотя в таком возрасте, может маразм одолевать начал? Проходят ли сотрудники школы ежегодный медосмотр? Тут вообще такой закон есть? Мне ничего не угрожало. Я не какой-то герой, о котором писали в тех глупых книжках обо мне. Была бы опасность, я бы не стал рисковать. В самом безопасном месте, как меня уверяли, этим должны заниматься другие. Хогвартс действительно самое безопасное место, это просто было стечение обстоятельств. Больше такого не повторится, мистер Поттер, заверили меня, на что я лишь скептически фыркнул в ответ, получив на это строгие и возмущенные взгляды. Ага, так я и поверил, еще полгода не проучился, а уже такое. Как-как, но уж точно тут не безопасно, надо смотреть в оба. Поговорив еще немного, мне отсыпали еще баллов за спасение жизни девочки и отпустили. Вот значит, сколько стоит жизнь маглорожденной. Каких-то 200 бесполезных баллов. Интересно, что нужно совершить, чтобы получить табличку в зале наград? Спасения жизни не хватает, или нужно спасти чистокровку? Не то чтобы меня волновали эти награды, просто вдруг интересно стало. В обед все опять пялились на меня. Вот что значит, когда никаких интересов в школе-пансионате нет. Директор минут 5 вещал, какой я герой и все такое, спас ученицу, победил тролля, прям сам на себя не нарадуюсь. Чет подозрительно из меня какого-то героя лепит. Книжки какие-то странные выходили, в которые никто бы в здравом уме не поверил. Сейчас вот соловьем разливается, какое доброе дело я сделал. Подозрительно все это как-то. Впрочем, на меня где сядешь, там и слезешь. Хей, да ты герой, девчонку спас. Это ведь было опасно, а ты не сплоховал, заявил мне Хиллиард, который как обычно сидел рядом со мной. Посидеть в тишине мне не дали. На обед все привалили еще раньше, чем обычно, ведь уроков не было, а от безделья все сразу направились набивать желудки. Не говори ерунды, было бы опасно, я бы не полез, там всего лишь то был какой-то тролль, и я не герой, чтобы за каждого впрягаться. Я тебе уже говорил, что все написанное про меня, чушь собачья, заявил я ему. Как-то так получилось, что когда я начал говорить, в зале было достаточно тихо, ведь все ели и разговоров было мало, кроме Гриффиндора, но и там привычного галдежа не было. Поэтому мои слова услышал почти весь зал, тем более голоса я не сбавлял. После нашего короткого разговора, в зале была короткая тишина, а потом все заговорили разом, наверняка обсуждая то, что я сказал. По крайней мере, часть разговоров, что я слышал, была об этом. Глянув на директора, увидел его недовольную физиономию. Странный дед опять что-то мутит в мою сторону. Непонятно только, что. После этого, жизнь пошла своим чередом. До Рождества все было вполне спокойно. Я учился и ходил на бесполезные уроки. Ну, почти бесполезные. Травология и зелья были интересными и новыми для меня. На рождественские праздники почти все ученики уехали домой. Я никуда ехать не собирался. Да и зачем? Здесь я могу качественно усиливаться, а не ехать к какой-то там родне. Я бы и на лето остался, но, к сожалению, по правилам школы, этого делать нельзя. Заклинание Патронуса нашел легко. Просто попросил мадам Пинс, чтобы она дала мне эту книгу. Она поворчала, что для меня это сложно, и я все равно не смогу использовать это заклинание, но книгу дала. Мне это заклинание сложным не показалось на первый взгляд, но когда я стал его исполнять, понял, что все же сложности есть. Во-первых, в этом заклинании нужна эмоциональная составляющая, а я в этом плане немного беден. Точнее, был беден раньше, но счастливых воспоминаний у меня не очень-то и много, а тут вообще, кот наплакал. Самое счастливое в этом мире, это то, когда я понял, что смогу стать очень могущественным магом. И во-вторых, опять же нужно много энергии для заклинания. И чем сильнее Патронус, тем больше нужно. Сначала смог вызвать только облачко. Сил вбухал немало, точнее немало для меня, а вообще, не очень-то и много на самом деле, но ничего путного не вышло. Я так думаю, не хватает эмоциональной составляющей. У нас таких заклинаний не было, и это ново для меня, чтобы это было обязательным атрибутом в плетении. Но, несмотря на то, что таких плетений у нас не было, Мы все равно знали, что эмоции на чары все же влияют. А тут вот оно что. Заклинание с обязательной эмоциональной составляющей. Но если у меня нет счастливых воспоминаний, почему бы не придумать их? Мечты, желания. Представить, как они осуществляются. Этим я и принялся заниматься, накачивая себя фантазиями на тему могущества и хорошей жизни, которой у меня не было раньше. Создать такую эмоциональную накачку для меня не составило труда. Когда с мозгами дружишь, работать головой не так уж и сложно, главное найти эти самые эмоции. Держа все это в голове, взмахнув палочкой, привычно скастовал заклинание, но с дополнительным атрибутом. Я читал, что форма заклинания принимает форму животного, которая символизирует мою внутреннюю натуру. Тем удивительнее, что моим патронусом стал мотылек. Самый простой мотылек, пусть и размером с кошку. Цвет его был серебристым, с слегка голубоватым оттенком. Мотылек летал вокруг меня секунд 10, а потом растаял в воздухе. Пришлось прервать заклинание, так как у меня заканчивалась энергия для этого. Слишком уж много ее жрет. К сожалению, в книге не было написано, как отправлять сообщение. Непонятно почему, если только этот способ не изобрели позже. Какая-то незадокументированная опция. Вполне возможно, нужно будет поэкспериментировать попозже. Нужно же знать, как отправлять сообщение, оттуда буду копать, как защититься от этого. С защитой от почтовых сов вышло просто, в библиотеке этой книги не нашел, но мадам Пинс порекомендовала мне отправить запрос в книжный магазин, там точно есть такая. Более того, помимо этой защиты, в той книге есть и другие базовые способы, как защитить свое жилье. Как раз то, что нужно. Жаль, у них каталогов нет. Так вот, отправлять запрос на книги можно, только если знаешь конкретную книгу или нужно обозначить тему, но тогда они сами подберут книгу, и не факт, что она подойдет. Книгу должны скоро прислать, жду не дождусь. На Рождество мне подарили мантию-невидимку. Было написано, что мой отец оставил ее кому-то перед смертью, и теперь он передает мне ее по наследству. Мог бы и раньше отдать, а не тянуть до Рождества. Или он думал, что подарить мне мою же вещь на праздник – хорошая идея. Мантия была интересной, но для меня бесполезной. Мягкая, почти невесомая ткань, ее даже можно было положить в карман. Для малолеток была бы отличной вещью, но я и так умею становиться невидимым. Но все же, я оставил ее себе, закинув в сумку, где хранил все остальные вещи. Перед этим, конечно, проверил ее на вредоносные плетения, но ничего такого, что не было бы частью самой мантии, не нашел. Пригодится, если останусь без сил, а нужно спрятаться. Хотя, конечно, запахи и звуки она не блокировала. Больше подарков для меня не было. Да и кому мне что-то дарить? Я и сам никому ничего не дарил, друзей-то у меня и нет. Хагрид приглашал меня к себе, когда я только приехал сюда учиться, но у нас с ним никаких интересов так и не нашлось. Что взять с глуповатого громилы, которому больше полтинника? Была еще девчонка Гринджер, которую все же поставили на ноги через 2 недели после произошедшего. Дольше всего лечили голову, по которой, оказывается, тоже прилетело не слабо, пусть и по касательной. Она пару раз подходила благодарить за ее спасение, но видя, что мне это не интересно, отстала от меня. Возможно, она хотела со мной подружиться, но ничего бы все равно не получилось. Она на другом факультете, с которым мы почти не взаимодействуем. Да и характер у нее странный какой-то. Особенно раздражает ее вера в то, что взрослые знают лучше и их надо обязательно слушать, а своя голова нужна только чтобы в нее есть и бездумно читать книги. Мне такие люди не нравятся. Из забавного, ходил на игру в квиддич. Я в прошлом не очень любил спорт, особенно командные его виды. Но на этот спортивный матч стоило сходить, просто чтобы узнать, что это такое и с чем едят, своими глазами. По книжке, в которой кратко окинул взглядом описание игры, это был достаточно глупый вид спорта. Точнее, сам по себе нормальный, но позиция ловца портила всю игру и сводила на нет весь интерес к ней. Сходив на первый матч, убедился, что игра действительно неинтересная, и ушел с нее, не дождавшись конца. Сидеть несколько часов, пока ловец не соизволит поймать снитч или не кончится время игры, мне не хотелось. Как я слышал, в профессиональных играх, игра вообще не заканчивалась, пока снитч не будет пойман, даже если пройдут сутки игры и более. Благо, зачаровывая снитч, они додумались сделать так, чтобы игровое поле он не покидал и имел хорошую защиту от магии, на момент диверсии. Ах да, был еще один забавный случай. У Хагрида сгорела его хижина. Забавно было то, что сгорела она не сама по себе, а ей помогли. Когда я узнал про дракона, чуть не словил фейспалм. Насколько надо быть тупым, чтобы заводить дракона в деревянном доме рядом со школой, полной детей. Дракончик, конечно, был маленький и любой дурак с ним бы справился, но они росли быстро и в один прекрасный день с ним было бы справиться намного сложнее. Помнится, я саркастично думал, что после тролля будет дракон. Теперь я уже не так саркастичен. Боюсь даже представить, что будет далее. Лучше даже не представлять и быть осторожным. Это к на школу толпу дементоров еще спустит. До конца учебного года я доучился достаточно плодотворно. Книгу с защитой для дома прислали достаточно паршивого качества. Предназначалась она для базовой защиты жилья, о котором все знают. Но там были и полезные чары для защиты, как те же отцов или чары от перемещения телепортацией или порталами. Хотя тут телепортацию называли аппарацией, но не суть важно, главное механизм перемещения был одинаковый. Правда, тут почему-то от звука избавиться не могли. Самый лучший результат был у сильных магов, они перемещались с тихим хлопком. Я так думаю, это от недостатка концентрации в магии. Если маги тут могут колдовать только с концентратором, неудивительно, что даже переместиться без звука они тоже не могут. Защита отцов была описана достаточно подробно. Я боялся, что это был бесполезный способ, ведь сова могла лететь, пока видела направление и толку, что в дом она не могла попасть. Но как оказалось, если наложить чары защиты на дом и находиться в нем, то сова просто не увидит, где находится адресат, пока он не покинет защищенный дом. Чтобы отправить сову, придется постоянно тыкать ей конвертом под нос и ждать, пока адресат не покинет дом, тогда сова может попытаться доставить почту, а если человек опять попадет под защиту, сова опять теряет путеводную нить. Все-таки интересно, как сова ищет людей. Может, на людей с рождения накладывается какая-то сигналка для этого, но на мне ничего такого нет. Возможно, совы выведены искусственно и каким-то образом могут распознавать уникальную сигнатуру любого человека. Секрет выращивания таких сов хранится под тайной за семью печатями. А точнее, просто никто уже не знает, как это делать, просто есть какая-то методика и по ней их выращивают, а как конкретно это делать, не знают, или пустили такой слух, что не знают. Про Фиделиус никакой информации так и не нашел, в библиотеке такого нет, как и в книжном. Буду во Франции, нужно будет там поинтересоваться. С Патронусом, наконец, разобрался, как отправлять сообщение. Нужно было концентрироваться на определенном человеке, диктуешь недлинное сообщение и мысленно отправляешь. К счастью, понял, что зря беспокоился. Проследить за Патронусом просто невозможно. Пролетев несколько метров, он исчезал и появлялся примерно на том же расстоянии от адресата через некоторое время, в зависимости от пройденного пути. Отследить его после исчезновения так и не смог. А раз не смог я, то и остальные, скорее всего, не смогут тоже. Хотя, конечно, не факт, что тех, кто видит магию лучше меня, не существует, но их точно немного, им незачем за мной следить. К тому же, абы к кому Патронуса не отправишь, надо знать, как человек выглядит. Библиотеку всю прочитать я не сумел, как ни старался. Книг было слишком много. Это я еще до запретной секции не добрался. В нее свободно можно входить только после 5-го курса, а до этого, если только препод даст наводку на конкретную книгу, которую мадам Пинс дает лично под расписку. Ну и ладно, у меня есть еще время дочитать библиотеку. На второй курс хватит. Не то чтобы я был так охоч до чтения книг, просто, если нечем заняться, предпочитаю читать. А если этого нет, найду другое занятие. Снейп, к слову, очнулся лишь недавно. Вполне вероятно, что он вернется преподавать на следующий год. Жаль, я привык к интересным занятиям по зельям. Что с ним конкретно, никто ничего не говорил, но думаю, раз очнулся, значит, будет в порядке, ибо с менталистикой мужик знаком не понаслышке, только придется физически восстанавливаться после долгого нахождения в коме, если только от него не избавлюсь раньше, но пока я не рассчитывал начинать свою деятельность по устранению клейменных. Да, я стал намного сильнее, чем год назад, но если придется вступить в открытый бой, боюсь, резерва может не хватить, лучше не рисковать. Кстати, именно с Нейпу я отправлял Патронуса, ему-то без разницы, он же в коме был. Просто говорил по одному слову, ведь нужно же хоть что-то сказать перед отправкой, и посылал к нему, пытаясь отследить след моего мотылька. Даже вбухивал в него весь резерв, что у меня был, но отследить не получилось. Вот кто-то удивился, что с НИИПу в больницу кто-то сообщение шлет. Впрочем, я остановился быстро, как только смог это делать без проблем и после нескольких опытов с отслеживанием. Выпускные экзамены сдал запросто. На самом деле, мне просто ставили все автоматом, так как знали, что я все знаю и смысла в моем опрашивании никакого не было. Соответственно, я оказался на первом месте, хотя к нему и не стремился. Не для оценок учусь, а для себя. В один из последних дней, после ужина я возвращался к себе в комнату, когда почувствовал сильного мага рядом с собой. Он ощущался как-то странно, похожий на некроманта и целителя одновременно. Сложно сказать, когда видишь такое в первый раз. Это точно не Дамблдор. Мало того, что у него сигнатура совсем другая, так он еще сегодня с утра свалил по делам, о чем сообщил еще с утра. Зачем это нужно было делать перед всеми, я не понял, так как уверен, что в свои остальные поездки он не афишировал, а они у него наверняка были ранее, ведь он серьезная шишка, которая умудряется сидеть на трех стульях одновременно. И вот, что-то достаточно быстро двигало в мою сторону. Опять опасность. Хорошо, что я имею полный резерв, так как до нуля в тренировках спускаю его лишь в безопасных местах. Да и телекинетический щит всегда при мне. Остановившись посреди коридора, я приготовился встретить опасность. Скрываться не имело смысла, так как двигался предполагаемый враг целенаправленно ко мне. Как он меня вообще отследил? Лучше уж принять бой там, где никого не будет, кто будет мне мешать. Секунда, и я заметил Квирелла, который, не касаясь пола, быстро плыл в мою сторону. А говорят, маги сами летать не умеют, вот ведь есть один такой, Поттер. Тебя-то я и искал, ты пойдешь со мной. Как-то странно произнес он, голос был сиплый, будто прокуренный. И сам он выглядел странно, будто недавно стал покойником. Еще и магия его какая-то странная. Раньше такой не было, хотя тюрбан его фанил похоже. С чего бы мне это делать? С недоумением спросил у него. Еще я с всякими типами куда-то собирался идти. Вдруг он педофилит иногда? Тебя никто не спрашивал. Я сказал, пойдешь, а если нет, я заставлю. Прохрипел он, кидая в меня связывающее заклинание, которое я легко откинул в сторону. Для тех, кто постиг управление энергией на таком уровне, как я, перенаправить, блокировать или откинуть плетение в сторону, не составит труда. В зависимости от силы заклинания и его свойств, нужно лишь выбрать удобный для себя способ. Заклинание – это что? Энергия, пусть и оформленная в определенное плетение. Всегда можно использовать ту же энергию, чтобы исполнить один из вариантов защиты. Самое сложное – перенаправить. Нужно не только вложить в защиту чуть больше энергии, но и суметь перенаправить, для чего нужна большая концентрация и дополнительная энергия. Блокировать легче, всего лишь то нужно чуть больше энергии поставить для защиты, самый легкий способ – отклонить. Тогда не обязательно использовать больше энергии, чем враждебное заклинание, хватит чуть меньше количества, которым просто как бы сбиваешь заклинание с пути. Для этого много сил не нужно, но опять же, зависит от чар и того, есть ли кто-то рядом с тобой, в кого может прилететь отбитое заклинание. Ну и от площадных нужно защищаться соответствующе, легче просто покинуть место их предполагаемого попадания или же знать контрзаклинание. Поттер, хватит играть с ним. Услышал я еще один голос, похожий на предыдущий, но более свистящий и не похожий на человеческий. В меня полетело несколько заклинаний типа оглушающего и разоруживающего. Мне так-то палочка не нужна, но я все же махал ей на людях, чтобы ко мне не возникло вопросов. Эти заклинания я тоже перенаправил в сторону, так как никого рядом со мной не было. После, в меня полетели уже более опасные чары. Было режущее и костедробящее, вперемешку с предыдущими. Не понял, меня схватить хотят или убить? Так, это уже не смешно. Он меня так измором возьмет. Приходилось экономить резерв и там, где есть возможность, просто отойти с линии атаки, а остальные перенаправить от себя. Если сначала я думал, как быть, то когда в ход пошли опасные для меня заклинания, миндальничать не стал. Никаких чар я не накладывал. Зачем, если умертвить можно более простым способом? Телекинез – это просто удобное название, на самом деле, манипуляция энергией – это нечто большее. Учитывая, что все состоит из одних и тех же веществ, имеющих определенную структуру, манипуляция ими легко дает возможность творить чудеса, не отходя от кассы. Обычный энергетический конструкт, созданный рядом с шеей, мысленный посыл, и голова с плеч, как не бывало, вместо тысячи боевых заклинаний. Я поэтому и говорил, что боевка тут ерундовая. Такое ощущение, что вся боевая магия тут создавалась, чтобы использовать ее в спортивных дуэлях, а про настоящие битвы никто ничего не знал. Красивые разноцветные лучи и персональные щиты для них. Странные стойки, которые я видел в некоторых дуэлях. Кто-то на полном серьезе думает, что если принять позу попафоснее, это позволит выиграть дуэль. Идиоты. Голова Кверрелла не успела упасть на пол, как из нее вылетело черное облако и с воем полетело ко мне. Это та самая ерунда, что сидела в тюрбане. Какая-то непонятная, частью некротическая энергия, если вообще пытаться классифицировать то, что летит ко мне. Подобные, я видел уже, каких только тварей к нам из порталов не лезло. Но вот прям именно такое, никогда. Рисковать не стал, поставил щит от подобного, но напитал и нейтральной энергией, чтобы отразить наверняка, но на всякий случай просто переместился от летящего сгустка, мало ли. По-хорошему, лучше всего отражать магию магии того же родства, или использовать ее антипод, хотя не для всех есть антиподы и не всегда их разумно использовать. А есть универсальный способ, использовать нейтральную магию, которая ни во что не преобразована. Ее понадобится больше, зато эффект гарантирован. Впрочем, если есть возможности на тебя не летит что-то по площади или самонаводящееся, лучше просто сместиться с траектории. Щит помог, и эта ерунда, что на меня летела, столкнувшись с защитой, сменила направление и улетела куда-то сквозь стену, завывая, будто ей было больно. Какая странная магия, что это было? Мой щит, достаточно сильно напитанный, снесло довольно быстро, а этой ерунде хоть бы хны. Осталась целой, а потом просто улетела. Первый раз такое вижу. Если это некромантия, то может быть плетение праха или разложение, или что-то действующее на душу, не зря же оно выло. Хотя, разве сейчас можно что-то понять? Так, меня никто не видел, следилок в коридоре нет, как и портретов, которые любят посплетничать. Да и привидений не видно, хотя они могли наблюдать раньше, но сейчас я их не чувствую. Лучший вариант – просто избавиться от тела и свалить отсюда. Если уж кто-то докопается, то расскажу как есть. Мало того, что я не подсуден по возрасту, так еще и защищался. Превратив тело и голову в камни, засунул их в карман, потом выкину где-нибудь. В отличие от живого, мертвая плоть легко преобразуется и обратно вернуть свой облик, не спешит. Я влил достаточно силы, чтобы туша препода не превратилась обратно еще в течение, примерно пары дней. Еле остатков энергии хватило, все потратил на бой. Так, легкое плетение для скрытности, на больше сил уже нет и можно валить отсюда обратно к себе. Часть 3, глава 3, Альбус Персиваль Брайан Вульфрик Дамблдор, он же директор Хогвартса, он же глава Визингомата, он же глава Международной конфедерации магов, аналога АН, он же тот, кто к своему второму имени, для важности, придумал приделать еще Брайан и Вульфрик, сидел у себя в кабинете и думал. Думал он о Гарри Поттере, который оказался не таким, каким он планировал его видеть. Когда Хагрид пришел и доложил о мальчике, Дамблдор был рад, что все идет так, как он запланировал. Его тайный соглядатый в лице старушки Фиг следила за парнем с малых лет и докладывала ему о том, как он живет. Жизнь его была не сахар, но трудности закаляют. Какая-никакая, а еда и одежда у него были, образование получал и дураком не рос, и ладно. Понятно, что родня его не любила, зависть и страх к необычному, сделала свое дело, поэтому он парня туда и отправил, чтобы изнеженным принцем не рос. Но вот приехал Гарри в школу и оказалось, что все не так, как хотелось бы. Расхождение в описании мальчика от Фитка и Хагрида, и то, что он увидел, было слишком сильным. Рослый парень, выглядит здоровее многих. Короткие волосы и чистый лоб совсем не походили на Гарри Поттера, о котором ему докладывали или писали в книгах с его подачи. Да и на отца он был не очень-то и похож в таком случае. Еще и очков не было видно, хотя Фиг докладывала, что он слеп как крот и ходит только в них. Сначала директор думал, что этот не тот человек. Мало ли способов выдать кого-то за другого, но нет, сигнатура магии, которую он снял с него в детстве, и та, что была сейчас, были идентичными. Это был тот же самый юный волшебник, который был намного сильнее других своих одногодок, а по мере учебы становился еще сильнее, Да так быстро, что следящий артефакт не выдержал и развалился на части от насыщенности. Не предназначены такие хрупкие вещи для долгоотслеживания, особенно сильных магов. Для детей еще хватит запаса прочности, но не более. А сделать новый уже не получится. Или придется ждать момента, когда он будет в отключке. Да и толку, если он все равно развалится в ближайший месяц. Слишком быстрый темп развития. Артефакты, такие точные и хрупкие, для такого не предназначены. Точнее, сделать можно, но нужны соответствующие умения артефактора, коих у него самого не было. Тот максимум, что он мог сделать сам, как оказалось, был недостаточным. И куда делся его шрам? Ведь в нем должен быть крестраж Вальдемарта. Выявить его без кропотливого сканирования опять же невозможно. А парень никуда не лез, все время проводил в библиотеке или у себя в комнате, иногда гулял на территории школы, с другими детьми не общался, даже попал на самый неудобный факультет. Постоянно, сам себе на уме, чего стоит его выходка в день распределения. Знатно он прошелся по многим важным людям. Вальдемарту придется непросто, когда он вернется, чтобы держать своих рабов в узде. Правильно мальчик говорил, рабы они и есть рабы. Но вот сила его разума очень настораживает. Неужели природный талант, да такой, что отправил Северуса в кому на долгие месяцы, а ведь он сильный ментальный маг. Хорошо, что директор сам не полез в голову к мальчику. Еще и его слова, что он не герой и быть им не собирается. Это очень нехорошо, ведь именно эта роль ему и предназначена, а мальчик отказывается. Нехорошо. С мантией вышло тоже нехорошо. Хотелось бы, чтобы он использовал ее и наткнулся на зеркало Йейналиш, но тот вообще проигнорировал подарок. Жаль, а хотелось бы узнать, чего бы хотел мальчик больше всего. Но самое странное произошло после. Под конец года, он решил захлопнуть ловушку на Вальдемарта, который сидел в голове Квиррелла. Хотелось бы, чтобы Гарри поучаствовал в этом, но без того, чтобы насторожить слишком умного первоклашку, заставить его следовать на третий этаж не получилось бы. Зато удалось намеками указать Квиррелу, что можно использовать Гарри в его многоходовке. Но ничего не вышло. Квиррелу пропал, к ловушке никто так и не пришел, хотя никакого философского камня там, понятное дело, не было. Обычный красный кристалл, наполненный живительной энергией. Таким можно серьезную рану затянуть, не более, легче уж использовать заклинания, такими старыми, варварскими способами уже давно не пользуются. Куда делся профессор по защите? Портер-то видели лишь, как он куда-то спешил, а потом все, и рядом никого не было. А Гарри оказался в своей комнате, как и весь год. Чем там вообще можно столько времени заниматься? Читает книги, так он их и в библиотеке читает. Эх, опять искать нового учителя на защиту. Сидеть и трястись целый день в поезде, возвращаясь со школы, я не стал. Глупая и бесполезная затея. Сев в поезд и закрывшись в купе, подождал, пока мы не отъедим, накинул на себя невидимость и телепортировался в Лондон. Нужно найти адрес, где живет моя родня. Я знаю лишь их имена, но это не поможет мне найти их. Однако, есть и другой способ, именно тот, от которого я искал защиту, и теперь стоит проверить, реально ли вообще найти таким способом конкретного человека или это мои догадки. Немного изменил свою внешность. Простое воздействие манной на мышцы лица, немного там подтянуть, немного тут и совершенно другое лицо. Даже иллюзии или чар никаких не нужно использовать, а вернуть к первоначальному довольно легко и нигде такое не палится, если только совсем из меня манну выкачать. И вот, Гарри Поттера во мне уже никто не видит. Пройдя в косой переулок, пошел к почтовому отделению, где можно было отправить сообщение или посылку совой, если нет своей. Или как некоторые торгаши делают, отправляя удаленные заказы почтой. Удобно и не нужно иметь личное животное. К счастью, никто не следил за совами, можно было вынести ее с собой и отправить посылку позже. Сова сама требует деньги в маленький мешочек, который висит на ее лапе. Конечно, сову можно украсть, да только кому это нужно? На них следилок больше, чем на рождественской елке игрушек. Да и совы сами возвращаются к хозяину, если их специально не удерживать, а зачем тогда их воровать, если не пользоваться ею по назначению? Сев в ближайшей кафешке и заказав себе перекусить, принялся писать короткое сообщение. Написал просто «сейчас буду». Нужно ведь отправить хоть что-то, пустую сову отправить не выйдет. Ну или пустой пергамент можно, но я все же написал строчку. Доев заказ и расплатившись, вышел на улицу и, найдя пустой переулок, зашел в него. заплатил сове и передав ей имя своей тети, которая с большой долей вероятности дома или близко к нему, чем дядя, который может быть на работе, я быстро накинул на себя невидимость и рванул за птицей, которая, получив задание, стартанула в сторону пригорода Лондона. Летела она быстро. К счастью, я достаточно сильно подкачал свой резерв, чтобы его хватило на достаточно длительный и быстрый полет за птицей в пределах Лондона и его окрестностей. Главное, чтобы она летела к правильной цели, а не куда-нибудь еще, а то я свою тетю в глаза не видел. Вдруг для совы это тоже требуется, когда имя называешь. Наверняка Петунья Дурсль не одна такая в целом мире. Пока летел за совой, мне иногда казалось, что она меня чувствует. Иногда она делала петли или резко пикировала вниз, а потом опять летела к цели, когда я немного отдалялся от нее. Я старался держаться от нее как можно дальше, при этом не теряя ее из виду, и спустя минут 20, сова начала спускаться к жилым домам одного из пригородов Лондона. Сова сделал крюк над домом и приземлилась на подоконник, стуча в стекло. Хм, немного палевно, но что поделать. Подлетев к дому, незаметно скинул чары и прошел к дому по дорожке, ведущей к двери. Сова, увидев меня, забавно округлила глаза, но решив, что я более приоритетная цель, подлетела ко мне и, скинув мое же письмо, ухе улетела. Ну да, письмо доставила, и адресат забирать не спешил, а я был рядом. Ей хватило мозгов, чтобы понять, что я сам передам письмо, вот и свалила. И все-таки отследить почтовую сову при желании можно. Если бы я летел на метле в открытую, она бы наверняка смогла оторваться или просто не захотеть дальше лететь, когда за ней следят. Мне кажется, она меня чувствовала, хоть и не видела. А вот если хорошо подготовиться, и иметь быструю метлу и приличные чары для скрыта, то и отследить можно будет без проблем, что я и сделал, найдя человека, даже не зная, как он выглядит, а только ее имя и некоторую информацию о ней. Вернув себе свою прежнюю внешность, постучался в дверь, ожидая, когда мне откроют. Надеюсь, если она действительно моя тетя, она меня узнает с короткими волосами и без шрама. Кто ты и что тебе нужно? Начала меня расспрашивать женщина лет 35, открыв дверь так быстро, будто стояла за ней. Не очень приятная внешность у моей предполагаемой тетки. Странно, что моя биологическая мать была такой красоткой, в отличие от своей сестры. Худощавая фигура, росту выше среднего, что еще больше подчеркивало ее худобу. Даже шея чуть длиннее нужного, будто человека взяли и вытянули, и так и оставили. Гарри, мальчишка, почему ты так рано? Ты же должен был приехать к вечеру. Впрочем, неважно, заходи в дом, пока никто тебя не заметил, а мне нужно позвонить Вернону, что ему не нужно будет ехать за тобой после работы. Протараторила она, затягивая меня в дом. И что ей не нравится? Выгляжу я достаточно презентабельно. Не какая-то дурацкая одежда местных магов, а обычная летняя одежда обычных людей. Куда ты дел очки? Учти, что новые ты не получишь, раз ухитрился потерять старые, сам виноват. Хоть постригся нормально, и то хлеб, да и шрама не видно. Хоть немного на человека стал похож, бурчала тетя, следуя на кухню подле меня и выговаривая мне за все грехи, которые я, по ее мнению, совершил или совершу позже. Подождав, пока тетя не позвонит моему дяде, чтобы сообщить радостную новость обо мне, сел на стул, рассматривая обстановку. Типичный английский пригородный дом. Они тут все одинаковые, сделанные под одну гребенку. Таковы тут негласные законы, хотя есть и настоящие, которые регламентируют некоторые аспекты проживания в таких местах, вплоть до высоты травы, которая может быть на участке. Маразм, даже крышу перекрасить в любимый цвет и то нельзя, типа у других не так и у тебя так быть не должно. Слушать ее причитания я устал почти сразу. Если парнишка жил в такой обстановке столько лет и не слетел с катушек, хвала ему за это. Только приехал, а уже во всем виноват, еще и сходу решили рассказать, как будет проходить мое лето в работе по саду, уборке дома и прочих радостей. Хотел все сделать аккуратно, но ее причитания мне надоели так, что я залез к ней в голову, не заботясь о вреде. Хотя, конечно, специально не вредил, но и не сдерживался. Опыта в этом у меня немного, хотел было попробовать в школе на всякой швали, но не факт, что они не почувствуют мое вмешательство, пусть даже я бы действовал из невидимости и меня бы за руку не поймали. Что удивительно, из числа безродных, всяких ублюдков не имелось. Или я таких просто не знаю, а к обычным детишкам лезть, боясь что-то повредить, не стал. Но как я узнал, существуют специальные амулеты, которые защищают от вмешательства в голову. Они дорогие и требовательны к носителю в плане энергии, но смогут немного защитить. Впрочем, от сильного менталиста их это не спасет, но от простого баловства защитит. Мне не хотелось просматривать жизнь этой женщины, да и времени бы это отняло много. Просто выдал ей установку с ассоциацией моей персоны, и она выдала мне большинство своих воспоминаний, где я присутствовал. Просматривал я лишь те, что вызывали хоть какой-то эмоциональный отклик, чтобы не глядеть, как маленький Гарри мыл полы, пока женщина протирала вазы от пыли. Вот парень уронил вазу, когда протирал ее. Ему было лет 5. Женщине эта ваза не нравилась, но это был подарок сестры ее мужа, и она накричала на парня, дав ему хорошего леща, который для ребенка такого возраста был слишком сильным. Вот мальчик сжег яичницу с беконом, и она огрела его этой же сковородой. Благо, она была снята с огня не только что и не была раскалена, но все равно горячая. Вот его ругают за хорошие оценки. Женщина была уверена, что племянник глупее ее сына, и раз оценки получил лучше, значит, где-то сжульничал. Была она и свидетелем того, как ее муж лупил парня ремнем. Или ее сын сваливал свою вину на него, а она спускала это ему с рук. Конечно, женщина не была тупой и знала, что виноват ее сын, но не наказывать же его, когда есть тот, кто никому не нужен. В общем, я не стал смотреть все остальное. И так понятно, что семейка это, просто ублюдки те еще. А во всем виновата зависть, страх и вседозволенность. Зависть к моим возможностям, страх за них же и чувства, когда можно измываться над ребенком, на которого всем наплевать. Не то чтобы они переходили какие-то границы и совсем уж измывались над ребенком, но такое психологическое насилие в любом случае непростительно. Был соблазн просто пустить их всех в расход, но вот проблема, все знали, кто здесь живет, и у магов в том числе. Я пропаду, а их найдут мертвыми, кто во всем будет виноват. Поквитаюсь с ними позже, теперь я знаю, как они все выглядят и кто они на самом деле. От меня не скроются в любом случае. Замолкни уже хоть на секунду, сказал ей, закатывая глаза. Только перестал копаться у нее в мозгах, как она продолжила нудить. А ее появившаяся головная боль от моего вмешательства сделала ее еще более противной. Хоть в этом она не ошиблась, и это действительно моя вина. Хотя меня она обвинила скорее по привычке, нежели имея уверенность в этом. Что? Да как ты? Я сказал, умолкни. Надавил на нее силой так, что она плюхнулась на пол там, где стояла. Просто заставил ее замолчать, чтобы не слушать весь тот бред, что на меня лился. Хорошо, что мне наплевать, и меня это эмоционально никак не колышет. Я пришел лишь для того, чтобы сообщить, что меня вы больше не увидите, если только случайно или по независящим от меня причинам. Жить тут я не собираюсь, дом своим местом жительства не считаю, и мне на вас всех наплевать. Если тут остались какие-то мои вещи, можете все выкинуть и забыть обо мне, как о страшном сне, и передай это своей семье. И оглядывайся, чтобы за такое отношение ко мне в прошлом, тебе ответка не прилетела, а она прилетит. Больше слушать ее не стал и, развернувшись, вышел из дома. Узнав все, что мне нужно, меня тут больше ничего не держало. Да и обещание свое сдержал, вернулся в дом к родственникам. Я же не обещал, что тут жить останусь, дурак что ли. Дойдя до парка, накинул на себя невидимость, но самую простенькую, чтобы не сжигать резерв почем зря, и полетел в сторону побережья, к Ла-Маншу. Эх, никогда так долго не летал, можно было бы аппарировать, но я там никогда не был, придется до Франции добираться своим ходом, то есть полетом. Точнее, сначала нужно долететь до побережья, и если хватит сил, то восстановиться и лететь через пролив. Если резерва не хватит, придется думать, на самолет зайцем проникнуть под невидимостью, как вариант. Подземный туннель в это время еще не был построен, хотя есть ведь вариант с морским транспортом, это даже лучше. Варианты, как попасть на материк, есть, и труда это совершить не составит, а оттуда уже можно будет аппарировать. До побережья долетел спокойно, люблю этот мир, энергии хоть жопой жуй. Пока расходовал энергию на полет и невидимость, в то же время впитывал ее с окружающей среды, наполняя резерв. Конечно, расходовалась она быстрее, но ее все равно хватило, чтобы долететь, куда нужно. А после того, как отдохнул в кафешке, перекусив и восполнив силы, полетел через пролив во Францию. Тут расстояние того меньше, чем от Лондона до побережья, проблем вообще не возникло. К ночи, я добрался до своего дома. Отслеживания не боялся по той причине, что меня еще не скоро хватится, а когда хватится, будет уже поздно. Вот в следующий раз придется заморачиваться, но это будет потом. Дом находился в довольно красивом и живописном месте. Что-то типа деревни, только деревня, похоже, была для обеспеченных людей. Дома стояли обособленно друг от друга, но все равно рядом, чтобы можно было считать их соседями. Причем поселение было магическим и довольно пустынным, нигде кроме пары домов, окна не горели. Может быть, это лишь место отдыха типа загородных домиков на выходные? Поселение стояло на берегу Средиземного моря, далековато от Лондона. Не уверен, что мне хватит сил парировать отсюда до туда за один раз. Там энергия жрется в зависимости от расстояния, а тут оно довольно большое. Лететь пришлось через всю страну, я не сильно стремился попасть домой, а летел достаточно медленно, рассматривая красивые места. Я обязательно посещу все, что меня заинтересовало, но чуть позже. У меня вся жизнь впереди, и я намереваюсь посетить все, до чего смогу дотянуться. Так как прибыл поздно, немного устал и заниматься ничем не хотелось. Повезло, что дом был закрыт специальными чарами. Внутри, после того, как его покинули, ничего не изменилось, даже пыли не было. Чары были простыми и запитывались от энергии окружающей среды. Если сюда не лезть, они могут висеть вечно, но стоило мне сюда попасть, как они разрушились. Об этом меня еще гоблин предупреждал, когда передавал мне ключи и документы на дом. Хорошо, что в магическом мире всем пофигу в этих делах на возраст. Мне скоро 12, а я уже могу быть владельцем хоть целого замка, но только в мире магии. То, что поселение магическое, все решает. Тут наложены какие-то простенькие чары от того, чтобы ни маги не лезли на территорию. Надо будет их изучить. Знаю, что есть и персонально накладываемые на объект, а не на территорию. Полезно, чтобы простые люди не замечали. На камеры наблюдения, правда, я так думаю, они действовать не будут.